Я даже побывала в 2004 году на ее могиле в Тракае. Такое красивое романтичное место над озером с виднеющимся вдали замком. В тот день на ее могилке прыгали очаровательные маленькие лягушечки. Еще одной модной артисткой была русская певица Анна Марли, урожденная Бетулинская, в прошлом мисс Россия и балерина в труппе у Алисы Вронской, танцевавшей до революции на сцене Мариинского театра. С Анной Марли я встречалась в молодости у Ольги Орис Левковец. Анна была очень хороша собой, и тембр ее голоса был очень запоминающимся. Анна Марли написала на французском патриотическую песню «Партизан», исполнял ее под гитару, и вслед за ней ее стал распевать весь Париж. Она часто пела и аккомпанировала сама себе на домашних концертах. Ее жизнь описана в воспоминаниях, недавно опубликованных во Франции. 15 апреля 1946 года на протяжении недели мы с Колей участвовали в большом концерте для американской армии в Кале, на севере Франции. Туда пускали солдат только в военной форме. Даже афиши писали по-английски, так как это были концерты исключительно для союзнических армий. 24 мая 1946 года мы с Колей выступали в цыганском гала-концерте в зале Плейель в Париже. Тогда же на сцене танцевали Дина и Соня Артамоновы, две хорошенькие сестры. Их родители были настоящими русскими беженцами и жили в Аньере. Это их выгнало из своей студии Егорова лишь за то, что они тайком ходили заниматься балетом и к Ольге Осиповне Преображенской. Соня впоследствии вышла замуж за поляка и живет теперь в Варшаве. А Дина открыла свою школу балета в Сен-Женевьев-де-Буа, пришла к Егоровой, кинулась в ноги и благодарила за все те знания, которые получила от Любови Николаевны. Она неожиданно скончалась, выходя из супермаркета в Париже. С нами выступала в концерте Ольга Разова и ее подруга Ирина Щепановская. Ирина тоже приходила заниматься к Егоровой, потом уехала жить в Швейцарию. В том же концерте участвовала певица Галя Туманова, Катя Владимирова и мужчины Панченко, Трофимов, Прокопенко. Очень красивые костюмы и декорации сделал для этого вечера художник Лапшин. Лапшин был известным художником русской эмиграции в Париже и писал большие полотна маслом на исторические темы. Например, его «Вид Москвы» в XVI веке красовался в кабаре-ресторане Людмилы Лопато на улице Франциска I в Париже. На рояле играли Татьяна Коростовец и пианист Рахманов. Он и нам аккомпанировал. Это был хороший пианист, но, увы, не Рахманинов. После войны мы много гастролировали по разным городам Франции. Побывали в Бордо, Тулузе, Биарице, Ля-Боле и Лиможе. 26 апреля 1947 года мы с Колей участвовали в большом концерте в зале Берлиоза в Лиможе под фортепианный аккомпанемент Надежды Сапуновой. Афиша ярко-желтого цвета гласила, что жители Лиможа увидят уникальный концерт песни и танца, где кроме нас с Колей участвовали французские артисты Марсель Бланшер и Жермен Бернар. У меня сохранилась в альбоме фотография. На ней я в туфлях на платформе, в военизированном ансамбле с подкладными плечами, груженная шляпными коробками с нашими сценическими уборами, иду в концертный зал. 25 октября 1947 года мэрия города Пюто, западного предместья Парижа, организовала гала-концерт и бал в честь 30-летия большевистской революции. Тогда СССР был союзником Франции, и отношение к советским было очень хорошим. На концерте присутствовали представители советского консульства в Париже. Мы с Колей, бывшим офицером добровольческой армии, были гвоздем программы и представляли русский балет. С нами в концерте участвовала известная певица Шувалова в своем коронном репертуаре и французский певец Андре Клари. Бал шел до утра, а на следующий день, в воскресенье, в Пюто, открыли отделение общества Франция СССР.